слишком уж отвлеченно. Поработали бы в больнице с мое, поняли бы. Возможно. Но я работала в канцелярии, и такого, как бы сказать, широкого чувства у меня не возникло. Люди разные, есть хорошие, есть плохие. Хотя что такое хороший человек? Для одних он хороший, а для других никуда не годится. «Ну, так можно любое дело запутать», — сказал Кунгурцев. Она явно имела в виду себя. Вот, мол, для Путятина хороша, а для вас не очень-то. Разговор приобретал опасный оттенок. «Ну, а если вместо «люди» мы скажем «народ», тогда все станет ясно», — сказал он, довольный своей находчивостью. «Несомненно». Она чуть улыбнулась. «Но, кажется, это обязательно лишь для вождей и героев. А среднему человеку можно обойтись узким кругом. Я очень люблю тех, кого люблю, и могу только пожалеть, что их мало, ведь любить так приятно». «А Липочка всех любила», — подумал Кунгурцев, не заметив почти открытой насмешки последних ее слов. Зато от Марьи Петровны это не укрылось, и она властно положила конец спору. «Ладно, каждому свое. Любим мы людей или не любим, а на стол накрывать надо». «Я тебе помогу», — сказал Кунгурцев. «Да и Вера Дмитриевна не откажется». «Пожалуйста», — отозвалась та вежливо, но без горячности. «Хозяйничать не по вашей части?» — осведомился Кунгурцев. «По правде говоря, нет». И сочла нужным пояснить. «У нас был тяжелый и безалаберный дом. Не знаю, говорил ли вам Алеша». «Он нам ничего не говорил. Безбытно мы жили. Но это никому не интересно. Лучше скажите, что я должна делать?» «Должна». «Разве спрашивала об этом Липочка?» Она засучивала рукава, повязывала фартук и начинала шуровать, аж дом трясся. «Да ведь эта женщина впервые у них. Все равно настоящая хозяйка пойдет на кухню, заглянет под каждую крышку, сунет нос в духовку, обследует холодильник и сразу поймет, что делать». Но Марья Петровна на кухню гостью не пустила, а поручила ей накрывать на стол. Скатерти, посуда и приборы в буфете. Сами Кунгурцевы окунулись в непроглядь кухонного чада, где задыхалась тучная Анна Ивановна с вылезшими из орбит васильковыми глазами. «Отдохните, мама», — попросил Кунгурцев. «Не знаю, угодила ли», — жалобно сказала старуха. «У меня Липочкиного таланта нету». «Тсс», — прошипели зять и дочь. Конечно, у нее не было Липочкиного таланта. Одно перегорело, другое не дожарилось, третье перепрело. Но у них его тоже не было. Они толкались, мешая друг другу, одновременно хватались за солонку или уксусницу, забыли нарезать хлеб, заправить салат майонезом, сунуть стручок красного перца в бутылку с разведенным медицинским спиртом. Всем скопом не могли управиться с тем, что легко, весело и незаметно делала одна Липочка. Собачий лай и шум в прихожей возвестили о приезде гостей. Кунгурцев выступил им навстречу. Но приезжие, дети и обезумевший в конец Ромка сплелись в какой-то невероятный клубок. Затем всю эту кутерьму загородила рослая фигура Пути. «Боевое задание выполнено», — доложил он, и, приметив за плечом Кунгурцева жену, хозяйничающую у стола, весело крикнул. «Уже запрягли тебя? Ничего ей не сделается», — проворчала Марья Петровна, продвигаясь в фарватере мужа. «Так и надо», — ликовал Путя, счастливый, что жена вошла в быт Кунгурцевых. Он рванулся к ней, очистив путь, и как-то сразу распался клубок у вешалки. Ребята отпрянули к стенам. Старший схватил Ромку за ошейник, притиснул к себе. а навстречу Кунгурцеву с высоко поднятой рукой и растопыренной для пожатия пятерней —